Линия жизни. Жизнь человека, как и любое другое движение материи, представляет собой цепочку причин и следствий. Следствие в пространстве вариантов всегда расположено близко к своей причине. Как одно вытекает из другого, так и близлежащие секторы пространства выстраиваются в линии жизни. Сценарии и декорации секторов на одной линии жизни более или менее однородны по своему качеству. Жизнь человека размеренно течет по своей линии до тех пор, пока не происходит событие, существенно меняющее сценарий и декорации. Тогда судьба делает поворот и переходит на другую линию жизни. Вы всегда находитесь на тех линиях, параметром которых удовлетворяет ваше мысленное излучение. Изменив свое отношение к миру, то есть свой мыслеобраз, вы переходите на иную линию жизни с другими вариантами развития событий.